А теперь могу ли я пойти к фрау Луизе? Давно ли ты стала спрашиваться? Разве тебе скучно с нами? Нет. Но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней. При том же я подумала, вам будет лучше вдвоем. Господин Невзоров что-нибудь еще тебе расскажет. Чем больше я узнавал Гагина, тем сильнее к нему привязывался. Я скоро его понял. Он был очень мил и умен. Но я не мог себе представить, что с ним станет, как только он возмужает. Быть художником? Эх, без горького постоянного труда не бывает художников. А трудиться... Думал я, глядя на его мягкие черты. Нет, трудиться ты не будешь. Сжаться ты не сумеешь. Часа четыре провели мы вдвоем, и в эти четыре часа сошлись окончательно. Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе, я спрошу, там ли Ася. Экая она у меня вольница. Пойдемте, крюк невелик. Фрау Луизе, вдова бывшего здешнего бургомистра. Добрая, впрочем, пустая старушка. Она очень полюбила Асю. Ася у меня порядком избалована, как видите. Да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с ней. Ну вот, однако, и дом фрау Луизы. Вон окошко на третьем этаже светится. Ася! Я здесь. Мне здесь хорошо. А вот, пожалуйста, эта ветка гераниума тебе. Возьми. Вообрази, что я дама твоего сердца. Николай Дмитриевич уходит. Он хочет с тобой проститься. Будто? В таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону. Пришел домой в дурном расположении духа. Я начал думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию. Полно. Сестра ли она его? Прошло целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня. Она казалась втайне огорченной или смущенной. Она и смеялась меньше. Что за хамелеон эта девушка? А все-таки она ему не сестра. Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертую. Недолго думавши, добрался я до одного обрушенного места в ограде и перескочил через нее. Недалеко от этого места находилась небольшая беседка из акаций. Я поравнялся с нею и уже прошел было мимо. Вдруг я увидел их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя. Нет, нет, одного тебя я хочу любить и навсегда. Полно, Ася, успокойся, ты знаешь, я тебе верю. Тебя? Тебя одного? Полно. Несколько мгновений я остался недвижим, а потом чуть не бегом пустился домой. Я удивлялся случаю, подтвердившему мои догадки, а между тем на сердце у меня было очень горько. Однако умеют же они притворяться. Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него. На другое утро я встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы. Я бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака. Пришел домой к самому концу третьего дня. Дома нашел записку от Гагина. Он поражался неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только вернулся. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Людингов. Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками, но Ася точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всякого повода и тотчас убежала. Экая сумасшедшая, право. Не правда ли она должна казаться вам немного странной?